Глава 24. Т0 пространство. Границы системы нарисовал. Неуязвим. Ты уверен, что нас пустят? Поинтересовался я у Скарлетт. Неуязвимый вышел из портала и медленно подлетал к границам системы нарисовал. Я немного почитал новости о том, что некоторые борта пытались проникнуть в систему. Любопытные механоиды вылетали из системы через пару секунд после пересечения границы, а их корпуса с ядрами оставались в системе Дрисау. И получалось, что пилоты просто не могли вернуться в нулевку, их глушили. Впрочем, корпуса можно было выкупить через Иерофанта, а он как монополист заломил очень высокую цену. И выкупали же... Уверена. Я сначала был напряжен, но потом подумал. Даже если меня выкинет из капсулы, мой корпус выберется из корабля и вернется за пределы звездной системы, где я уже спокойно смогу в него вернуться. Аудиозвонок от механоида по имени Анч и с эмблемой Феникса стал для меня неожиданностью. Привет, капитан. Слышал, у тебя допуск на Нарисау, и сейчас ты направляешься туда? Допустим. «За сколько ты можешь выкупить наши корпуса? Список я пришлю. Присылай». Открыв присланное сообщение, я пробежался по списку. Открыл подробности через систему Немезис, доступную призракам. Прикинул, сколько реально за них выручить. «Ноды меня не интересуют. Как насчет поделиться техникой?» Так странно осознавать, что еще несколько месяцев назад я мог мечтать о миллиардах нодов на счету. А сейчас отношусь к ним как к воде. Потому что они самый дешевый ресурс из имеющихся. Гораздо полезнее иметь связи, хорошую репутацию и запас личных ресурсов, будь то корпуса, оружие, техника. Вот последней мне не хватает на форпосте. Зато у фениксов много и буровых машин, погрузчиков, грузовиков. «Дай 5 минут». Анч отключился. А через 2 минуты мне пришел список техники. Ее было до оскорбительного мало, всего 3 штуки. И я хотел было его послать, но обратил внимание на дополнительные материалы. Подумав несколько секунд, набрал Келли и обрисовал ситуацию. «Соглашайся, не думай. Все надо. Особенно детали и расходники. Они суммарно выходят как 10 бур машин для добычи кровавой руды. Но мы и сами можем их закупить. Капитан, бур машину можно купить даже на аукционе. Вон, карточки продают по 1 000 000 нодов с Райбера. Купишь 10, соберешь 1 на год эксплуатации. Потому что машины Рой значительно попортил. А тут тебе новые запчасти предлагают. То есть можно будет легко восстановить еще 5 машин, потратив всего около 10 миллионов нодов. Тогда как такая же, но новая машина будет стоить в районе 120-130 миллионов. И может превратиться в фарш после первого выезда. А ремонт и замена может вылиться во все 200 миллионов. Понял, что ничего не понял. Ну ладно. Согласовав с фениксами стоимость, я было расслабился, как позвонил, кто бы мог подумать, пиковый туз. На Нарисау собираешься? Допустим. Не окажешь небольшую услугу? Некоторое время мы с ним переговаривались. Пару раз я звонил Келлеру, Ноле, Келлю, даже Прайму, чтобы не продешевить. Даже попросил Скарлетт подождать у границ системы, потому что поток желающих начал нарастать. Карточки, теневики, фрилансеры, вороны, псы — всем от меня нужно было что-то. И не только выкупить корпуса, но и о чем-то договориться. «Там нам пропуск не аннулируют за ожидание?» — поинтересовался Эликс. «Пропуск дали. Ждут, когда войдем в систему», — беззаботно ответила Скарлетт. «Вот так просто ждут и даже никаких условий не ставят?» «Каких условий?» Не понял я, отвлекшись от очередного списка имен. «Слышал, что за задержку корабля на 3 минуты Иерофанту выписали штраф и пообещали больше не впускать». Злорадно улыбнулся монстр. «А нечего опаздывать было», — отмахнулась Скарлетт. «Мы задержались на границе 40 минут. Дольше я уже посчитал наглостью и просто не отвечал. Когда мы пересекли незримую границу, я это почувствовала. Сложно описать словами эту гамму чувств. Было в ней что-то враждебное, противоестественное, и при этом родное. Корабль снова набрал скорости и создал портал, уже до Нарисау. «Значит так, капитан, договариваться буду я, а ты молчи, слушай и запоминай, и скинь, что там нужно выторговать». Я скинул. Причине доверять человеку, родившемуся в семье торговца, не было. Даже рад, что он взял на себя эту ношу. Корабль опустился. «Мы подождем в корабле, капитан. Нам нет смысла его покидать», — сказал Йохан. «Вы уверены? Вы же постоянно берете дополнительные контракты, стоит мне покинуть корабль». «Этот раз отличается», — хмыкнула Скарлетт. «Важно понимать границы, где можно наглеть, а где нет». «Логично». Мы сошли с трапа и оказались на посадочной площадке. Я ожидал увидеть океан, но мы находились на острове. Судя по чистым новым вывескам, космопорт построили не так давно. Соседняя посадочная площадка была забита ящиками с грузами. Среди них я заметил стойку, на которой, как экспонаты, были выставлены корпуса механоидов из списка. «Ксандр подготовился к обмену, и это странно», — нахмурился Эликс, и в его монструозном исполнении это выглядело зловеще. «Почему?» «Потому что Иерофанту пришлось боем и трудными переговорами выбивать каждый корпус. А здесь корпуса готовы, как и партии с катализаторами роста и другими ресурсами, добывающимися только здесь. Как будто он заранее знает, что мы договоримся о цене и заберем все». «Разве это плохо?» «Нет, неплохо. Наверное. Не люблю, когда все решают за меня. А тут очень на то похоже. Как будто меня используют, а я не знаю как». После этого я уже по-новому посмотрел на площадку и заметил, что все готово к погрузке. Стоит только отдать команду, и грузы ручейком потекут в корпус неуязвимого. Обратил внимание и на роботов-охранников, вооруженных штурмовыми винтовками с гамматическими патронами. Что интересно, подобных я уже видел на Бараксисе-4. Значит, охрану обеспечивают роботы с завода Крофорда? А как же особи, выращенные Ксандром? Стоило осмотреться, и я почувствовал и их. В километре от космопорта в закрытом ангаре. Этот экземпляр был на порядок мощнее, чем его предшественник, которого я видел в городе механоидов. Пока я осматривался, к нам подошел робот-швейцар. И даже одет он был соответствующе. Только голова как будто была высечена из камня, литая, неподвижная. «Прошу за мной, Кер Эликс. А вы, капитан, садитесь в судно». «Так, стоп, мы бы не хотели разделяться», — сказал мистик. «Это приказ. Или вы хотите провести переговоры между боссом и Золотыми Орлами вместе с фаворитом корпуса Крест?» «О, так бы сразу и сказали. Капитан, без меня не улетай». Робот сделал жест рукой. Открылся портал, и парочка скрылась в нем. Я направился в подогнанный для меня аэрокат. Гражданская модель, но увеличенная в пару раз, чтобы такой механоид, как я, легко в нем уместился. Я не успел сесть на сиденье, как рядом со мной села Скарлетт. «Ты быстро передумала», — заметил я. «Получила персональное приглашение. Игнорировать его было бы крайне глупо с моей стороны». Я не стал спорить. Аэрокар резво стартанул, проводя нам экскурсию. За 2 часа, что нас возили, мы пролетели мимо 3 гигантских островов с 10 добывающих платформ разного размера. Например, были размерами с космопорт, а были и те, что напоминали столб с качающей помпой посреди океана. Солнечный свет пригревал корпус, ветер дул в лицо. Пара отростков вылезла из корпуса и наслаждалась улицей. «А здесь классно». «Если бы не мистические штормы, аномалии и постоянное движение под всем этим делом тектонических плит, а как следствие землетрясений, было бы потрясающе». «Зная репутацию Ксандра, уверен, он найдет, что с этим делать в ближайшее время, если уже не нашел». Скарлетт рассмеялась звонким смехом. «Да, Ксандр такой. Его взгляд на многие вещи совсем другой, нежели у обычных механоидов. Этим он притягивает. Но этим же и отталкивает. Немногие могут принять его высокие идеалы, заточенные на гуманизм и человечной жестокостью, граничащей жестокостью и отсутствием компромиссов». Я понимал, о чем она говорит. Глядя на свежепостроенные здания и платформы, а также помня о том, что создал этот гениальный механоид, сложно связать его личность с хладнокровным убийцей, который не церемонится в выборе средств достижения целей. Взять хотя бы ограбление призраков. Да не каждому в голову придет, а ему пришло, и он исполнил. Успешно, показав, кто тут главный. Его боятся, его ненавидят, и при этом с ним пытаются построить отношения. Взять хотя бы список просьб от разных фаворитов и корпусов. Более чем уверенно они обратились ко мне, чтобы не идти через Иерофанта, который ломит цену. Я бы, может быть, и мог запросить еще больше, и они бы согласились. Но даже того, на что я подписался, более чем достаточно, за небольшую просьбу к этому странному механоиду. В какой-то момент Иерокат вернулся на остров и подвез нас к огромному шарообразному зданию со множеством зеркальных ячеек, расположенных на расстоянии друг от друга в два уровня. Тот же самый робот-швейцар встретил нас и почтительно проводил. Забавно, но я ощутил дежавю. Коридоры очень похожи на те, что вели в кабинет Кроуфорда. Только если там все было более вычурно, то здесь уютно. Горшки с цветущими растениями, картины, просторный коридор, панорамные стекла, закрыты полупрозрачной тюлью. Сам кабинет тоже был круглым. И стол со стульями на троих персон тоже был круглым. Швейцар указал мне на место, и я сел. Сам хозяин кабинета появился спустя минуту. В этот раз антрацитово-черный механоид выглядел максимально человечно. Невысокий рост, анатомические руки и ноги. Только на лице были одни лишь прорези для красных глаз. «Добро пожаловать на Нарисау, капитан. Как тебе экскурсия?» «Весьма интересно. А вы много успели настроить за период своего правления? Или я слишком мало видел?» «Увы, это действительно все, что я успел восстановить», — развел он руками. «Мне не хватает ресурсов и персонала. Местные потихоньку начинают на меня работать. Но, сам понимаешь, мой небольшой переворот сильно изменил их жизни, как и действия предыдущих владельцев, которые, к слову, дезинтегрированы где-то в глубинах тела червей ксилусов». «Это жестоко». «Жестоко было уничтожать всю инфраструктуру и оставлять людей без энергии, запасов, защиты, работы. Некоторые даже стали случайными жертвами. Поэтому в таком наказании нет ничего жестокого. Они получили то, что заслужили». «Не буду с вами спорить в этом вопросе». Тактично слился я. «Что ж, перейдем к делу». Ксандр достал и поставил на стол пирамидку. Аналогичную я видел у Нолы, только от этой несло чем-то чуждым и одновременно родным. «Что это?» «Ты первый, кто заметил подвох. Это темпоральный барьер, для того, чтобы кое-кто любопытный не узнал содержание нашего разговора. Ведь за тобой следят с момента нашей последней встречи». Ксандр констатировал очевидное. Рядом раздался легкий смешок. Голограмма Элэйн появилась рядом со мной. В этот раз она была в образе главы проекта «Механоид». Лицо маска, черно-серебряная одежда, перчатки. «Нет необходимости. Любопытные не узнают содержимое разговора». «О, даже так. Твое появление поднимает уровень серьезности нашего разговора на определенную высоту». Лейн создала голографическое кресло и села рядом. «Итак, будешь переманивать моего перспективного новичка?» «Тебя не устраивает такой расклад?» «У меня на него далеко идущие планы». «Это серьезно. С тобой будет сложно конкурировать. Насколько глубоко он погружен в проект?» «Настолько, насколько необходимо мне», — пожала она плечами. «Это многое меняет». Их диалог вызвал у меня лишь раздражение. Но прежде чем я успел что-то сказать, вмешалась Скарлетт. «Вы еще целоваться начните, беседы ведут, видите ли». Ее ревнивый тон заставил меня удивиться и посмотреть на девушку с недоумением. Что она себе позволяет? «Прости, прости, ты же нас знаешь. Если начнем говорить, то сложно остановиться». Примирительно поднял руки Ксандра. Я перевел взгляд с Ксандра на Скарлетт и обратно. В моей голове начала роиться догадка, граничащая на уровне фантастики. «Скарлетт, твоя сестра?» — наконец спросил я. «Ха, разумеется, иначе стал бы я таскаться за тобой», — фыркнула она. Да, я и раньше замечал за ней странности, но теперь маска дружелюбия спала с нее, проявляя настоящее лицо. «Корабль я выбирал сам», — вспомнил я первый свой наем. «Чистое совпадение», — пожала она плечами. «А, теперь не верится», — покачал я головой. «В жизни бывают разные совпадения и случайности», — вмешалась Элейн. Я перевел взгляд на ее лицо маску и упрекнула. «И ты не заметила, что со мной в одной команде засланец Ксандра?» «Я не всесильна», — развела руками-то и развивать тему не пожелала. Разговор плыл явно куда-то не туда. Я снова становился ведомым, и это мне не нравилось. Пришлось сделать над собой небольшие усилия, чтобы перестать удивляться и вспомнить, зачем я сюда вообще пришел. «Корпуса механоидов-нарушителей. За сколько ты готов их продать?» «Забирай так. А 30 контейнеров с катализатором готов отдать тебе за половину выручки». «То есть?» «Ты их продаешь за ноды, руду, газ, детали. За что они сильно интересны, но половина уходит мне». «Довольно щедрое предложение. В чем подвох?» «Вы меня вытащили. Я человек благодарный и готов продавать тебе некоторые ресурсы по заниженной цене. А за то, чтобы все было продано выгодно, отвечает Скарлетт». «Выгодно тебе?» «Без моей выгоды никуда. Но согласись, тебе ничего не придется делать, лишь получать часть прибыли». «Обычно, когда говорят, что ничего не надо делать, собираются крупно кинуть. Что скажешь, Лейна?» Ксандер – слишком неоднозначная фигура, и его предложение может быть как благом, так и крупным провалом. Нола сотню раз говорила мне перепроверять все его предложения и формулировки. И поэтому я спросил руководителя проекта «Механоид». Подстраховка, что в случае чего могу свалить на то, что она разрешила. «Скажу соглашаться. Насколько я вижу, он собирается построить с тобой деловые отношения, вторгнуться к тебе в доверие, а потом переманить переносом сознания в тело механоида». «И что в этом плохого? Стать независимым от старости, гормонов, эмоций», — начал Ксандра. «Бездушной машины, бла-бла-бла», — передразнила Скарлетт. «У нас с тобой, дорогая моя сестра, разные взгляды на это. Быть холодным разумом гораздо выгоднее». «Можешь не продолжать, я все это слышал 10 раз». «А в чем проблема создать человеческое тело и сделать его центром ядра Оруса? А то и перенести сознание?» Поинтересовался я. «Проблема. Это глобальная задача, гигантская по сложности. Имея генетический материал, можно создать клона. Проблема в том, что с моими текущими ресурсами это невозможно. Не хватает базы, специалистов, оборудования, ресурсов. Но мало создать клона. Перенос сознания – это не что-то, что работает по щелчку. Это глобальный сложный вопрос, подготовку к которому я веду не одно десятилетие. И это только подготовка. А где я возьму механоидов, готовых вернуться в свое тело, но уже в нулевке? Или в стройке ядра Оруса? Это вообще нечто за гранью реальности. Почти что сочетать несочетаемое. Для этого нужны технологии, до которых нам еще лет 500 ползти». Судя по длинной тираде, эта тема задела за живое Ксандра. «Почему бы не попросить помощи у Кроуфорда?» — прямо спросил я. «Кроуфорд — бизнесмен, он не ученый и не понимает. Или, думаешь, после его болезни он резко станет разбираться в высоких технологиях?» Ксандр выдвинулся вперед, и я почувствовал, будто нахожусь под прицелом. «После его болезни кое-что могло измениться. И мне кажется, вам стоит поработать в этом направлении», — осторожно сказал я. Ксандр откинулся обратно в кресло. Давление пропало. «Ты ведь знаешь истоки его болезни?» Я кивнула. «Расскажешь?» «Если ты заплатишь соответствующую цену». Я старался говорить ровно, но понимала, что хожу по лезвию ножа. Ксандр усмехнулся, затем встал и вышел из комнаты. Я же посмотрел на Скарлетт. «И как долго ты собираешься со мной таскаться?» «Пока брат не отменит наказание». «Наказание за что?» Скарлетт мило улыбнулась на это и отвечать не захотела. «Наказание за сотрудничество с призрачной стражей в создании особи из твари Роя с целью нанесения ущерба всему проекту «Механоид». За занесение Роя к Силус на Аргусу, а конкретно перевозка транспортника и снятие заглушек на острове Яга. За эксперименты по выведению нового вида роя. За дестабилизацию обстановки в зачищенных районах. За прорыв Гериона и Ахровеска на Алисуа. Продолжать можно долго. Озвучил Ксандр, заходя в кабинет. Я медленно повернулся к Скарлетт. Услышанное резко снизило мое мнение о ней. Более того, Ксандр не сказал, но я понял. Она занесла тварь на системный узел 6, из-за чего тот упал в гравитационный колодец. И где чуть не погиб мой брат? Слишком мягкое наказание. Это все, что я мог из себя выдавить. Внутри клокотала буря эмоций, одна из которых — ненависть. В ее случае это очень хорошее наказание. Лучше, чем суд и тюрьма. Элайн положила свою голографическую руку на меня и дальше продолжила через систему Немезис, чтобы слышал только я. А что бы ты понял лучше? У нее братский комплекс, очень сильный. Настолько сильный, что она готова утопить мир в крови ради брата. Чем, впрочем, и занималась, считая, что это мы виноваты в его гибели. Ксандр, как человек разумный, это понимал и всегда держал ее на расстоянии. Все же они брат и сестра. Ее безумная ревность в один момент и привела к несчастному случаю со мной, результатом чего стало открытие аномальной зоны и находка корабля у Йона. Но сейчас, когда он вернулся, а она осталась единственной его соратницей, он изменил свое мнение и, наконец-то, принял ее чувства. И она была бы рада быть только с ним. Теперь, когда ни я, ни кто другой не мешает. Но он не одобрил всего того, что она творила. И в качестве наказания отдалил от себя физически и приставил к тебе механоиду, что спас его. Избавиться от тебя она не может, брат не просит. Да и она тоже благодарна тебе, наверное. Кто знает эту сумасшедшую? И для нее нет ничего хуже, чем знать, что здесь ее ждет и любит брат, наконец-то принявший ее. Но она вынуждена быть в десятках световых годах от него на неопределенный срок. Поверь, для нее это самое худшее наказание. Хуже, чем суд, тюрьма, отработка и прочее. Судя по ее стервозной улыбке, она вообще не страдает. Мне пришлось задействовать лед и довериться словам Элайн. Пока что. Будет время обдумать все с холодной головой и принять правильную тактику поведения, чтобы заставить ее страдать сильнее за все, что она учинила. «Наговорились?» — спросил Ксандр. Я кивнула. Элайн убрала руку от меня. «Я официально приношу извинения за поведение своей сестры, пока меня не было. Ни под какой суд отдавать я ее не буду. Она понесет достаточное наказание. Это на будущее, чтобы не было соблазна как-либо навредить моей сестре. Озвучиваю специально для тебя, капитан. Элайн все понимает. А ты, молодой и горячий, еще придумаешь чего». Он сел, положил на стол круглый черный предмет и толкнул ко мне. Я перехватил. В руках оказалась продвинутая копия того арчера, что я отобрал у Ксандра. «Думаю, этого оружия будет достаточно для оплаты информации». Я надел клинок, включил, проверил. Он был, да просто лучше во всем. «Сойдет». И я рассказал все, что знал. О том нечто, что преследовало нас в горах. И о том, что он оказался в Марте. О том, как он оказался в Кроуфорде. И о том, что Кракен считает его предком. Ксандр слушал с интересом. Скарлетт делала вид, что рассматривает свои ногти. Элайн молчала и не перебивала. «Что ж, это действительно стоящая информация. Настолько, что я даже добавлю». Он достал из пространственного кармана и толкнул в мою сторону два картриджа, питающие элементы, а затем повернул голову к Элайну. «Ты ведь об этом знала. Что думаешь делать?» «Ничего». «Ничего? На тебя это не похоже, Элайн». «У меня связаны руки. Очень сильно». Вертя в руках браслет и слушая их разговор, я внезапно пришел к простой мысли и задал вопрос. «Как спасти Элайн?» Скарлетт и Ксандр посмотрели на меня по-новому. Ксандр забарабанил пальцами по столу. «Ты настолько много знаешь?» «Он видел меня вживую». «Тогда я не понимаю, почему он еще жив». «Потому что Джулиан растит второй аспер на основе моего внучатого племянника. и они с капитаном друзья. И я не хочу, чтобы второй Аспер был бездушной машиной», — спокойно сказала Элейн. «Аспер?» — уточнил я. «Если обобщить, в корабле «Уюн», найденном во льдах, три человека вошли туда, а вышли два существа. Джолин стал управляющим блоком, Элайн Аспером, центром обработки и передачи команд в корабле, а я кем-то вроде конструктора. Перенеся сознание, я скинул оковы «Уюна». Элайн помогла отдать мне части структуры конструктора сюда, в Т-0 пространство, когда я перенес свое сознание. Таким образом, я обрел свободу от догматов программы уничтожения всей живой жизни. Но из-за этого она поставила себя в положение марионетки. Моя свобода — ее тюрьма. Джолину не нужен Аспер, который умеет и может обходить его команды, по-своему трактовать приказы. И он растит подконтрольную бездушную марионетку, которая будет выполнять приказы так, как ему надо. А от Элейн после этого избавится, как от ненужного оборудования». Элейн согласно кивнула. И вот тут уже не удержался я. «И ты так просто это делаешь? Помогаешь ему во всем?» «Я не человек, я не могу иначе. А со вторым Аспером достаточно сложный и четкий приказ. Плюс внутренний, если говорить близко к человеческому, скрипты и системы безопасности, не позволяющие мне навредить ему. Наоборот, всячески поощряют его развитие. То, что ты добыл на Алису, поставит новые цепи на растущем Аспере». «И ты молчала?» «Повторюсь, я не могу игнорировать прямой приказ. Никак». «Да вы...» У меня даже слов не было. Что один, что вторая. И Юм, что они из него делают? «Ты спрашиваешь, как помочь Элейн. Просто и одновременно сложно. Нужно убить Джулиана. И не просто убить в Империи, а в нулевке, в его настоящем теле. Это освободит от части цепи Элейн. И здесь мы подходим к самому сложному. А как поведет себя она, имея безграничную власть над проектом и над Империей?» Я хотел было сказать, но замолчал. Посмотрел на девушку и понял, что я ничего о ней не знаю. Совсем. И о Юме. «Без управляющего блока, который контролирует Джулиан, действующий в интересах своих империй, она может уничтожить все. А может захватить власть и стать тираном похлеще Джулиана. Его, по крайней мере, можно спрогнозировать. А Элейн нельзя. И не потому, что она такая плохая и хочет выплеснуть злость, а потому, что та, кем она стала, более зависима от правил Уюн, чем я или Джулиан. Без цепи ее программа может пойти по неизвестному сценарию. Например, уничтожить всех людей. Она не сможет ему противостоять. И теперь вопрос к тебе. Ты готов стать тем, кто возьмет на себя ответственность, если Элейн начнет уничтожать все? Но Левка выдержит. Здесь есть я. Здесь есть Браксис. Рой, человечество выживет. А вот в Империи, против машины, созданной для уничтожения всей живой жизни, готов ли ты к таким последствиям?» Перед глазами появилась картина появления настоящей Элейн в нулевке. Я вспомнил тот ужас, что она внушала. «Я не знаю». «Вот поэтому думай. От ее смерти мало что изменится. Джулиан продолжит такую же политику, как и все эти сотни лет здесь и десятки там. Скорее всего, в более жесткой форме. И все. А вот Элейн может утопить обе реальности в крови. И причиной этого будешь ты». Продолжение следует. Читал Родион Нечаев.